«Пит!» — восклицаю я и трясу сильнее. Даже хлопаю по лицу, но все напрасно. Сердце остановилось. Я бью пустоту. «Пит!» Посадив Мэкс у дерева, Финник отталкивает меня. «Дай-ка я». Он трогает некие точки на шее Пита, пробегает пальцами по его ребрам и позвоночнику. И вдруг зажимает бездыханные ноздри. «Нет!» — вырывается у меня. И я набрасываюсь на Финника, очевидно решившего убедиться, что Пит окончательно умер, не дать ему даже надежды на случайное воскрешение. Ладонь парня взметается и бьет меня в грудь, отбросив к ближайшему дереву. Оглушенная болью, пытаюсь взять себя в руки, а между тем Финник опять зажимает Питу нос. Тогда, не вставая с места, я выхватываю стрелу и прицеливаюсь, но... Бог мой, это странно даже для Финника. Зачем он его целует? От неожиданности я забываю спустить тетиву. Погодите-ка. Не отпуская носа, Адер разжимает лежащему челюсти и с силой вдыхает воздух в легкие. Видно, как поднимается и опадает грудь Пита. Затем Финник расстегивает молнию у него на груди, чтобы надавить ладонями прямо над сердцем. Оправившись от первого потрясения, я, наконец, начинаю понимать, что происходит. Мама тоже пыталась сделать подобное, только очень редко. В нашем дистрикте, если у человека откажет сердце, мало надежды, что родные вовремя доставят его к моей маме. Поэтому в основном к нам домой попадали люди с ожогами, ранами и болезнями. Ну и, конечно, изголодавшиеся. Но в мире Финника все по-другому. Думаю, он прекрасно знает, что делает. Движения уверенные и отработанные. В отчаянии склоняюсь вперед и всматриваюсь, получится ли. Наконечник стрелы упирается в землю. Невыносимо долго ползут мучительные минуты. Надежда медленно тает. Когда я готова поверить, что все пропало, Пит умер, ушел в мир иной и уже не вернется, он слабо кашляет. И Адер отстраняется. Бросив оружие, кидаюсь к ожившему. «Пит!» — нежно шепчу я, убирая налипшие белокурые пряди со лба и трогаю пальцами шею, чтобы вновь ощутить биение пульса. Его ресницы дрожат и взлетают вверх. Наши взгляды встречаются. «Осторожнее!» — слабо шепчет Пит. «Впереди силовое поле!» Я смеюсь, а по щекам в три ручья бегут слезы. «Гораздо сильнее, чем в тренировочном центре», — продолжает он. «Но со мной все в порядке. Так, небольшое сотрясение. Ты был мертвым, у тебя сердце остановилось», — выпаливаю я, не подумав, стоит ли заговаривать об этом. И зажимаю рот ладонью, потому что из него вырываются жуткие хлюпающие звуки. Так бывает, когда всхлипываешь. «Ну, сейчас-то оно заработало», — отвечает Пит. «Все нормально, Китнис». Я киваю, но звуки не прекращаются. «Китнис! Ну вот, теперь он обо мне волнуется. Сумасшествие какое-то». «Да ладно, это у нее гормональное», — слышится голос Финника. «Из-за малыша». Поднимаю глаза. Он сидит и тяжело отдувается после напряженного восхождения и усилий, затраченных на воскрешение Пита. «Нет, это не...» — выдавливаю я из себя, но тут рыдания накатывают с новой силой, будто бы подтверждая только что сказанные слова. Злобно сверкаю глазами сквозь слезы. Разумеется, глупо сердиться на Адера после всего, что он сделал. Я хотела лишь одного — спасти жизнь Питу, и не смогла, а Финник смог. Парня благодарить надо, и я благодарю. Мысленно. С другой стороны, когда же это закончится? Я все больше запутываюсь в долгах перед человеком, которого собираюсь прикончить во сне. Ожидаю увидеть на его лице самодовольство или насмешку. Однако Финник скорее озадачен. Он переводит взгляд то на меня, то на моего напарника, словно пытаясь что-то сообразить, а потом слабо встряхивает головой, как бы желая избавиться от ненужных загадок, и спрашивает у Пита. «Ну, как ты? Идти сможешь?» «Нет, ему нужен отдых», — вмешиваюсь я. Из носа так и течет, а у меня с собой нет даже лоскута, не говоря уже о носовом платке. Мэкс отрывает с ветки висячий мох и предлагает мне целую горсть. Я настолько расклеилась, что даже не задаю вопросов. Громко сморкаюсь и вытираю слезы. Мох очень мягкий и вообще приятный на ощупь. На груди у Пита что-то сверкает. Протягиваю руку. Это маленький золотой диск на цепочке с гравировкой в виде моей сойки-пересмешницы. «Это теперь и твой талисман?» «Да. Ты не против, надеюсь? Я хотел, чтобы у нас было что-то общее». Натянуто улыбаюсь. «Да нет, Не против, конечно. Этот диск на арене и благословение, и проклятие. Мятежникам он придаст новых сил, но вряд ли президент Сноу посмотрит сквозь пальцы на подобную выходку. Значит, моя задача — вытащить Пита отсюда живым — усложняется. «Что же вы предлагаете?» — интересуется Финик. «Прямо здесь разбить лагерь?» «Нет, так не годится. Здесь не найти ни воды, ни укрытия», — возражает Пит. «Я себя чувствую хорошо, честное слово, если только идти чуть медленнее». «Лучше медленнее, чем никак». Финик помогает ему подняться. «А я пытаюсь вернуть утраченное самообладание. Столько всего произошло, начиная с этого утра. Цинну избили до полусмерти у меня на глазах. Я очутилась на новой арене и наблюдала, как умирает Пит. Но спонсоры, чего доброго, могут увидеть во мне просто слабую истеричку». Хорошо, хоть Финник подбросил удачную отговорку — беременность. «Проверяю свое оружие». Так и думала. Оно в безупречном состоянии. Это внушает уверенность в собственных силах, и я заявляю, что пойду впереди. Пит собирается возразить, но Адейр его опережает. «Пусть идет». И поворачивается ко мне, наморщив лоб. «Я слышал твой вскрик». «Ты ведь знала, что впереди силовое поле?» Молча киваю. «Откуда?» «Как же ему ответить? Выдать секрет Вайрос и Бити опасно?» «Трудно сказать. Проглядели распорядители игр тот момент, когда мне рассказали про трещинку, или нет? В любом случае, это слишком ценная информация. Стоит им выяснить, что я в курсе, и силовое поле могут подправить так, что его вообще не отыщешь. Приходится лгать. Не знаю, я словно что-то слышу. Попробуйте сами». Мы все затихаем. Вокруг стрекочут бесчисленные насекомые, напевают птицы, листья шумят на ветру. «Ничего такого не разобрал», — произносит Пит. «Да вот же, не сдаюсь я. Это как у забора вокруг 12-го дистрикта, когда по нему бежит электричество, только гораздо-гораздо тише». И когда все вновь навострили уши, наигранно восклицаю. «Ага, теперь слышите? Прямо оттуда, где Пита ударила током». «Я тоже не разобрал», — сообщает Финник. «Но раз у тебя такая чувствительность, пожалуйста, веди нас». Не мешало бы выжать из этого положения наибольшую пользу. «Странно», — я принимаюсь вертеть головой. «Слышит одно только левое ухо. То, над которым поработали доктора», — уточняет Пит. «Ага», — пожимаю плечами. «Перестарались, наверное. Знаешь, иногда я и вправду им слышу очень занятные звуки. Например, как трепещут крылья у бабочки или снежинки садятся на землю». «Замечательно! Теперь все внимание обратят на хирургов, восстанавливавших мое левое ухо, оглохшее после голодных игр в прошлом году. Пусть объясняются бедолаги, почему я вдруг стала слышать, словно летучая мышь». «Давай!» — Мэкс толкает меня вперед, и я возглавляю шествие. Переход предстоит неспешный, поэтому она решает брести сама, опираясь на палку, из которой Финик ловко сооружает посох. Он и для Пита мастерит нечто подобное, хотя тот возражает. Но я-то вижу, что ему хочется лишь одного — упасть на землю и не вставать. Финник идет в хвосте. В случае чего будет кому прикрыть наши спины. Я шагаю, обратившись к силовому полю, левым суперухом и якобы для перестраховки срезаю ветку, сплошь усеянную какими-то тверденькими орешками, чтобы бросать их перед собой. Неплохо придумано. Кажется, пресловутые трещинки чаще ускользают от моего внимания, нежели попадаются на глаза. Стоит орешку попасть в силовое поле, как он, прочертив дымящийся след, отлетает мне под ноги, весь почерневший. Спустя несколько минут за спиной раздаются странные чмокающие звуки. Оборачиваюсь. Оказывается, Мэкс набила полный рот очищенными орешками. «Выплюнь!» — кричу я. «Может, они ядовитые?» Она что-то шамкает и, не обращая внимания на мои вопли, с видимым наслаждением облизывает пальцы. Я смотрю на Финника. Тот только смеется. «Вот сейчас и выясним». Трогаюсь дальше. Странный он, этот Адейр. Сначала спасает Мэкс, а потом разрешает ей есть плоды незнакомых деревьев. И Хемич зачем-то дал ему отличительный знак доверия. И моего напарника он воскресил из мертвых. Почему было просто не дать умереть сопернику? Никто и слова бы не сказал. Я даже не подозревала, что у него такие способности. Черт, ему-то ради чего помогать Питу и связываться со мной? А ведь если дело дойдет до драки, он убьет меня, не задумываясь. Однако предпочитает, чтобы я сама выбирала, сражаться нам или нет. Продолжаю шагать вперед и бросать орешки в надежде, что нам удастся прорваться влево, уйти подальше от рога и даже, если возможно, найти воду. Однако проходит около часа, и все напрасно. Похоже, что поле ведет нас по дуге. Остановившись, смотрю назад. Мэкс еле бредет, согнувшись, а Пит взмок от усталости. «Привал!» — объявляю я. «Хочу еще раз осмотреться сверху». Ищу дерево повыше и начинаю взбираться по спутанным веткам, готовым треснуть в любую минуту, стараясь держаться как можно ближе к стволу. Безрассудно лезу и лезу вверх, пока перед глазами не открывается хоть какой-то обзор. В конце концов, раскачиваясь взад-вперед под влажным и знойным ветром на верхушке не толще саженца, вижу, что мои подозрения подтвердились. Налево нам не свернуть никогда. Отсюда впервые арена видна целиком. Это идеальный круг, с идеально круглым колесом в середине. Небесный купол, накрывший зеленые джунгли, везде окрашен в одинаковый розоватый оттенок. И я замечаю пару мутных переливающихся квадратиков, по выражению Вайрос и Бити, изъянов стекла, выдающих то, что было намеренно скрыто от наших взглядов. Просто чтобы убедиться, пускаю стрелу в пустоту поверх деревьев. В глаза бьет сноп света. Мелькает кусок настоящего синего неба, и обугленную стрелу отбрасывает обратно в джунгли. Спускаюсь на землю, чтобы сообщить всем плохие новости. Мы окружены силовым полем. Вернее, даже накрыты куполом. Не знаю, насколько высоким. Есть лишь рог изобилия, море и джунгли вокруг. Очень ровные, симметричные и не слишком большие. «Воды не заметила?» — интересуется Финик. «Только соленую, в море». «Должен же быть и другой источник», — хмурится Пит. «Или мы перемрем через пару дней». «Ну, листва здесь довольно густая. Значит, где-то есть пруд или родник», — с сомнением отвечаю я. Внутренний голос подсказывает. Капитолий вполне мог решить, что непопулярный сезон лучше не растягивать. «А если Плутарху Хевенсби просто велели прикончить нас поскорее?» «В общем, как ни крути, нет смысла пытаться выяснить, что за гребнем холма. Ответ — ничего». «Но между силовым полем и колесом должна быть питьевая вода», — повторяет Пит. И все понимают, что это значит. Пора возвращаться. Навстречу профи, навстречу кровопролитиям. Хотя Мэкс еле ползает, а Пит еще слаб, чтобы драться. Мы решаем спуститься по склону на несколько сот ярдов и продолжать идти по кругу. Вдруг источник воды спрятан где-то на том уровне. Я по-прежнему иду впереди, подбрасывая орешки. Но теперь силовое поле уже далеко. Солнце немилосердно печет, воздух почти дымится, глаза начинают нас подводить. Около 3 часов дня становится ясно, Пит и Мэкс не в состоянии дальше идти. Финник выбирает место для лагеря 10 ярдами ниже силового поля, объяснив, что оно может послужить защитой в случае неожиданного нападения. Потом они с Мэкс, нарезав высокой травы, растущей пучками, проворно сплетают подстилки. Судя по всему, орешки не причинили старухе вреда, так что Пит собирает их гроздями, поджаривает, опять же бросаясь ими в силовое поле, и кропотливо чистит от шелухи, складывая мякоть на крупный лист. Я в это время стою на страже. Мне душно, тревожно и тошно после сегодняшних событий. И хочется пить. Ужас, как хочется. Наконец не выдерживаю. «Финник, не хочешь сам постоять на страже? А я бы прошлась, поискала воды». Никто не в восторге от мысли, что я куда-то пойду одна. С другой стороны, жажда — страшная вещь. Обещаю Питу не отходить далеко. «Я с тобой», — отзывается он. «Нет, может быть, по дороге удастся кого-нибудь подстрелить?» Можно не добавлять. «А ты слишком громко топаешь, это и так понятно. И дичь распугает, и нас под угрозу подставит. Я ненадолго». Хорошо, что земля пружинит и скрадывает шаги. Опасливо пробираюсь сквозь джунгли под углом к гребню. Вокруг только пышная растительная жизнь и ничего больше. Внезапно я замираю от грохота пушки. Окончилась первая бойня у рога изобилия. Настало время считать убитых. Загибаю пальцы. Каждый выстрел означает одного победителя, которого больше нет в живых. 8. Не так уж и много, если сравнить с прошлым годом. Окажется, будто наоборот. Ведь на этот раз мне знакомо чуть ли не каждое имя. Ослабев, прислоняюсь к дереву. Зной вытягивает из тела воду, точно сухая губка. Становится тяжело глотать. И, кажется, обморок не за горами. Потираю живот. Может, кто-нибудь из беременных зрительниц проникнется состраданием, переведет мне денег, и Хемич вышлет воду? Бесполезно. Сползаю на землю. И, перестав шевелиться, различаю вокруг животных. Странных птичек с искрящимся оперением, древесных ящериц с проворными синими языками и, наконец, прильнувшего к ветке грызуна, похожего не то на крысу, не то на опоссума, которого тут же снимаю выстрелом с дерева, чтобы рассмотреть поближе. Выглядит он уродцем. Всклокоченная серая шерсть, над нижней губой выдаются два зуба, острых, как шило. Свяжую добычу, замечаю, что у зверя мокрая мордочка. Неужели пил из ручья? Лихорадочно принимаюсь кружить вокруг дерева по спирали. Источник должен быть где-то недалеко. Ничего. Ну, совсем ничего. Хоть бы росинка попалась. В конце концов, осознав, что Пит уже начал тревожиться, возвращаюсь в лагерь, еще сильнее страдая от жажды и разочарования. За это время трибуты успели переменить место до неузнаваемости. Мэкс и Финник соорудили хижину из травяных подстилок, открытую только с одной стороны, зато защищенную с трех остальных, с крышей и полом. Старуха сплела даже несколько мисок, которые Пит наполнил жареными орешками. Все глядят на меня с надеждой, но я отрицательно машу головой. Нет, ничего не нашла. Хотя вода там, наверное, есть. Вот он ее находил. Поднимаю освежеванную тушку, чтобы товарищи по лагерю могли ее рассмотреть, и рассказываю, как подстрелила зверька с мокрым носом, как потом обыскала каждый квадратный миллиметр пространства вокруг того дерева в радиусе, наверное, 30 с лишним ярдов. «Слушай, а у него съедобное мясо?» — интересуется Пит. «Трудно сказать. По виду не отличить от бельчатины. Поджарить бы». Я запинаюсь, представив себе, каково будет разводить костер прямо здесь, без подручных материалов. Даже если получится, соперники слишком близко, а дым не спрячешь. Однако Питу приходит на ум кое-что получше. Насадив кусок мяса на заостренную палку, он запускает ее в силовое поле. Палка тут же летит обратно. Мясо почернело снаружи, зато пропеклось внутри. От восторга все начинают хлопать в ладоши, потом испуганно умолкают, вспомнив, где находятся.